Глава 12. День 4. Третья локация. Появление. Влетевший в окно монстр был почти точной копией недавно убитого, за небольшим исключением. Если бы среди мутантов одного вида проводился конкурс на самых омерзительных, этот бы занял более высокую позицию в рейтинге по сравнению с его убитым товарищем. Конечно, только в том случае, если у монстров есть такое понятие, как «товарищ». Провисшая складками шкура твари, по-другому не скажешь, отчетливо давала понять, что человек, из которого в дальнейшем вышло такое непотребство, обладал более объемным телосложением, но под влиянием эволюции лишний вес куда-то исчез, а вот кожа не успела восстановиться, не обладая необходимой для этого эластичностью. Гляделки монстра и Хиро длились недолго. Противник странно заклокотал, переходя на визг, и ринулся в атаку. Командир бросился ему наперерез, в последний момент показав Су, чтобы она спряталась. А Рохн, на чьей территории неожиданно появились непрошенные гости, не собирался повторять ошибок своего сородича и сразу же активировал навык, запустив в бегущего человека струи паутины. Правда, для этого ему пришлось резко повернуться задом, направив на парня свое брюшко. Инопланетный путешественник успел среагировать и увернуться, но периодичность выстрелов напоминала автоматную очередь. Хиро не хотелось попадать под летящие в него снаряды, что сильно замедляло продвижение. Один из запущенных болидов попал в дверцу небольшого шкафа, стоящего почти в самом углу комнаты. Не совсем понятно, какой состав у этой субстанции, но она обладала не только клейкими свойствами. Вместе попадания налипшей на дверцу паутины, дерево начало быстро гнить и отслаиваться, будто облитое кислотой. Проверять, что произойдет при попадании на кожу, парень не собирался, но и не рвался оголтело в бой. За стенами дома он отчетливо ощущал присутствие еще двух тварей. Они застыли и почти не шевелились, что еще больше настораживало. Явно готовят какую-то пакость или сидят в засаде. В таком случае затягивать со стреляющим из задницы паутиной монстром чревато. Теневой шаг. Применив навык с ограниченным количеством использований, Хиро оказался прямо перед пастью увлеченного монстра. Тот явно не ожидал такой прыти от зажатого в угол, по его мнению, человека, и на мгновение застыл. Этого времени было достаточно для командира, чтобы занести кинжал и снова использовать теневой шаг, уходя с линии атаки второго противника, решившего вмешаться в самый неподходящий момент. Не среагируя парень вовремя, он бы успел убить опешившего Арохна, но попал бы под плотную струю паутины с большим количеством яда. Осознав, что затея не удалась, сидевшая в засаде скотина не стала больше ждать и тоже запрыгнула в окно. Теперь этих монстров в комнате стало на одного больше, а учитывая ее небольшую площадь, внутри стало очень тесно. Кроме этого, еще одна, не принимавшая до этих мгновений никаких действий тварь, быстро ринулась в сторону входной двери, намереваясь оказаться внутри таким способом. Сражаться против троих мутантов в тесной комнатушке командиру не хотелось, тем более могла пострадать Су. Пора приниматься за дело всерьез. «Броня молний! Покров!» Вся комната погрузилась в плотный кокон темноты. Монстры совершенно не были к такому готовы и начали паниковать, стреляя во все стороны паутиной. «Теневой шаг!» В отличие от противников, Хиро хорошо видел в этом океане тьмы, будто днем. При перемещении он заранее занес над головой кинжал и, оказавшись перед врагом, со всего маха вонзил его в глаз твари. Пасть монстра несколько раз открылась и закрылась, а умирающий мозг или его подобие было не в силах осознать, что владелец тела уже мертв. Тело первого противника еще не успело завалиться на пол, как Хиро, мощно оттолкнувшись и взмыв в воздух, летел в сторону второго врага, намереваясь все закончить одним точным ударом. Тот что-то рефлекторно ощутил, но уже было поздно. Поднырнув под выпады бьющего во все стороны монстра, командир ударом снизу вверх вонзил острие кинжала врагу прямо в нижнюю часть подбородка, вогнав лезвие по самую рукоятку, пробивая тем самым мозг. Второй готов. Но на этом все не заканчивалось. Еще остался третий противник, не попавший напрямую под действие покрова, который совсем скоро исчезнет. Тварь оказалась на редкость хитрожопой, и вместо того, чтобы принять сражение лицом к лицу, еще до окончания действия покрова развернулась и сделала, как говорится, ноги. Их у нее целых 8, поэтому она провернула это действие в 4 раза быстрее среднестатистического человека. Были бы пятки, их сверкания могли заметить во всей округе на расстоянии 100 метров. «Фух», – устало произнес командир, как только действие навыка закончилось. К нему сразу бросилась встревоженная Су. Она с интересом и неприкрытой брезгливостью посматривала на трупы убитых мутантов. Учитывая их размеры, и так небольшая комнатушка стала настолько тесной, что нормально в ней передвигаться было невозможно. Хиро старательно игнорировал кучу разбросанных человеческих останков, среди которых был и тот бедняга, который находился на грани, тот с двигающимися глазами, но девушка заметила его только сейчас. «Хозяин!» – завопила фамильяр, и, несмотря на то, что ее трясло от омерзения, начала отталкивать одну из туш убитых монстров в сторону, пытаясь из-под нее что-то освободить. Когда командир подошел поближе, то сразу увидел что, точнее кого. Оставшийся в бесконечности, но все еще находящийся в сознании довольно молодой парень прекрасно осознавал свою участь даже с учетом того, что монстр, сделавший с ним такое, мертв. Его рот беззвучно открывался и закрывался, а из глаз текли тоненькие ручейки слез, почти сразу засыхая. В глазах парня ужас и желание жить сменялись обреченностью и осознанием собственной смерти в ближайшее время. «Он все еще живой, мы можем его спасти!» «Раньше я не замечал за тобой такого ярого гуманизма и желания помочь ближнему», – удивленно произнес Хиро, не ожидавший услышать такой призыв отцу. В его памяти еще были свежи воспоминания из лабиринта, количество костей и высушенных до состояния мумии людей. И все это сделала девушка, что прямо сейчас хотела спасти еле живого человека. «С того момента, как покинула лабиринт, ты сильно изменилась». «Это все из-за вашего влияния», – недовольно пробурчала девушка, сдувая упавшую на лоб прядку. Она настороженно зыркнула на командира, и он осознал, что это не игра. Она действительно так думает. «Это благодаря вам. Я с каждым новым днем познаю этот мир по-другому и ощущаю, чувствую его по-новому». Су, без помощи Инка и Сары, без техники, что находится на космическом корабле, помочь этому бедолаге мы не сможем. Медицинский терминал полностью опустошен, а навыков или способностей к лечению у меня нет. Все это Хиро говорил спокойным голосом, глядя в глаза лежащему на полу парню, внимательно прислушивающемуся к разговору. «Без всего этого мы не сможем помочь этому человеку. Не стоит забывать и о сбежавшей твари. Нам нужно покинуть это место как можно скорее, пока она не привела сюда подмогу. Милосерднее его добить». «Хозяин, я видела своими собственными глазами, насколько сильна ваша регенерация», – немного подумав и прикусив губу, произнесла Су. «С помощью одного из моих навыков и вашей крови…» «Моя кровь смертельна для любого», – нахмурился командир. Это убьет этого парня со стопроцентным шансом. «Я справлюсь! Разрешите мне попробовать!» – решительно воскликнула девушка. Хиро отвернулся от застывшего в ужасе парня и посмотрел ей прямо в глаза. «Для чего ты пытаешься его спасти?» Холодным, бесстрастным тоном поинтересовался командир. «Раньше тебя не волновали человеческие жизни, и ты сама отняла их немереное количество. Для чего тебе это? Даже если его удастся спасти, забрать его с собой на следующие локации мы не сможем. Не думай, что из человека можно сделать фамильяра для другого человека. Скажи, почему ты так стараешься ради незнакомца?» Хиро дожидался ответа, тревожно прислушиваясь к своим ощущениям. Он переживал о возможном нападении целой стаи арохнов, но почему-то у него не было сомнений, что в случае опасности они смогут оторваться от преследователей. Су все это время набиралась смелости, чтобы сказать следующее. «Потому что это будет моим первым шагом к искуплению». В ее глазах появились искренние непритворные слезы. «Множество жизней ни в чем не виноватых людей было оборвано и уничтожено мной, и мне это нравилось. Настолько, что я начала упиваться своим могуществом и вседозволенностью. Еще бы немного, самую малость, и я смогла бы выбраться из лабиринта, и тогда бы началось мое кровавое шествие по этой планете. Но я встретила вас, хозяин». Су всхлипнула, но взяла себя в руки и гордо выпрямилась. «Сначала как противника. Теперь я ваша подчиненная, о благе и здоровье которой вы заботитесь. Находясь рядом с вами, я смогла понять, какой вы человек, а та ночь, что мы провели вместе...» Су покраснела и скосила глаза в сторону ожидающего развязки парня, лежащего на полу. Даже в таком состоянии он нашел в себе силы отвернуться, на что девушка улыбнулась. «И я осознала, что хочу всегда быть рядом с вами, но моя прошлая жизнь всегда будет меня преследовать, и от этого никуда не деться. Поэтому пусть это лишь мое эгоистичное желание искупить свои грехи, но я хочу спасти этого незнакомца. Прошу, хозяин, пожалуйста!» «Хорошо», – вздохнул Хиро. «Отказать после такой проникновенной речи он не смог бы при всем желании». Угрозы с улицы парень не ощущал, поэтому был готов выделить немного времени на просьбу Су. «Но не вини себя, если у нас ничего не получится». «Получится, я в это верю», – уверенно произнесла девушка, наблюдая, как Хиро, вытащив из-за пояса армейский нож, порезал себе руку. Командир не собирался проверять, сработают ли способности кинжалов на своего хозяина, поэтому решил в этом вопросе немного перестраховаться. Порез вышел неглубоким, и из него потекла даже не кровь, а настоящая плазма красно-зеленого цвета. Глаза раненого парня округлились еще больше, хотя казалось, что больше уже некуда, но было поздно. У инопланетного путешественника было всего несколько мгновений, прежде чем поврежденный участок кожи начнет регенерировать. Резким движением Хиро прислонил рану к губам парня и прижал посильнее, чтобы у того не было возможности избежать попадания крови в организм. Тот, несмотря на свое состояние, все же пытался сопротивляться, но против силы мутанта это было бесполезно. Когда командир увидел, как еле заметно дернулся кадык раненого, он сразу же отдал указание девушке. «Су, приступай, остальное за тобой». Она приступила к работе, будто только и ждала этого. Присев, она прижала ладони к груди калеки и запустила в них энергию. Хиро почувствовал, что рана затянулась, и убрал свою руку от лица парня. Ему оставалось только наблюдать за происходящим. Раненого от прикосновения фамильяра всего заколотило, а изо рта пошла кровавая пена. Несмотря на такой результат, Су находилась в состоянии полной сосредоточенности и продолжала использовать свой навык на парне. От ее рук исходил сильный жар, настолько сильный, что одежда на пострадавшем медленно тлела и дымилась. Фиолетовые глаза девушки светились, как самые настоящие прожекторы. Понаблюдав за девушкой, Хиро решил отвлечься и, раз выдалось несколько свободных минуток, изучить полученные от системы оповещения. Экстренная миссия. Ранг масштабирующийся. Этап 1 из 10. Выполнен на 50%. Этап 2 из 10. Выполнен на 100%. Этап 3 из 10. Выполнен на 100%. По совокупности трех этапов общее значение равняется 83 333 333 10 миллионных процента. Этап 4 из 10. Только для Хиро. Уничтожить трех и более оппонентов, настроенных против вас агрессивно. Это не касается монстров, мутантов или эволюционировавшие виды, только участники турнира. Дополнительное условие. Ваш фамильяр не должен вступать в бой. Выполнено на 100%. Стать гордым обладателем 5 и более навыков до окончания турнира. Прогресс 1 из 5. 20%. Время на выполнение задания 141 час 7 минут 59 секунд. Дополнительное условие. Книги навыков, которые подойдут для выполнения задания, можно получить только во время выполнения дополнительных миссий. До конца турнира попасть в первую десятку рейтинга. Выполнено на 100%. Дополнительное условие. В случае выполнения всех трех заданий на 100%, вы получите существенный бонус по возвращению на Землю, который может сильно помочь в развитии станции. В случае невыполнения хоть одного пункта из этой ветки, весь четвертый этап будет считаться проваленным. Отказ от задания, понижение уровня станции на 3 пункта, магазина на 2 пункта и полный запрет на использование навыка «Безопасная зона». Выполнение всех этапов ниже, чем на 50% – смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Командир на несколько секунд опешил. То, что первый пункт должен был быть выполнен на максимум, он и так понимал, но вот третий? Нет, Хиро действительно попадал в первую десятку рейтинга, пусть и ненадолго, благодаря активированным навыкам и способностям, но разве это должно работать таким образом? Инопланетный путешественник несколько раз перечитал оповещение, не веря собственным глазам. Неужели система впервые за все время дала ему поблажку? Обычно поэтапные задания выдавались таким образом, чтобы участник смог их выполнить ближе к концу, а не в середине, как сейчас. Неужели? Хиро еще раз внимательно всмотрелся и, осознав собственную ошибку, усмехнулся, качнув головой. Условием было попасть в первую десятку, и ни слова о том, что надо завершить турнир в ней же. Ох уж это Гвен со своими условиями. Успокоившись и одновременно с этим обрадовавшись тому факту, что для завершения очередного этапа осталось выполнить лишь условия с навыками, а три книги с ними у него с собой с самого начала, командир продолжил изучать содержимое оповещений. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби 5-го ранга Арохн. Вы смогли уничтожить противника, находящегося с вами на одном ранге развития, класс уникальный. Ваш опыт увеличен в 3 раза за первое убийство. Опыта получено 10 800. 500 умноженное на 3 бонус, умноженное на 6 турнирное увеличение плюс 20% бонус фамильяра. Примечание. В связи с убийством уникального зараженного вы в награду получаете о нем часть знаний. Обладает высокой мобильностью, скрытностью и большой скоростью атаки. Защита находится на среднем уровне. Уязвимые места – голова и заднее брюшко. Нанести урон по остальным частям можно при помощи навыков атакующего типа и системного снаряжения 5-го и выше ранга. Критическую или фатальную атаку можно провести любым оружием, но только в уязвимые места. Обладает высоким уровнем интеллекта, любит скрытые атаки и засады, может сутками сидеть в засаде, выжидая очередную жертву. Стайное создание, мутант, подчиняется королеве и ее охране. Обладает двумя активными навыками, может использовать их одновременно. Липкая паутина и кислотный яд. Нежелательно сражаться в тесных помещениях, шансы на успех будут снижены вдвое. Арохан добавлен в бестиарий. 10 тысяч опыта за первое убийство Арохна. Хиро хотелось присвистнуть, но в последний момент удалось сдержаться. Вздохнув, он продолжил чтение. Получено опыта, получено опыта, получено опыта. И длинный список с одинаковым содержимым. После выхода из лотерейного магазина, где Хиро встретился с Гвен, он уничтожил множество зараженных. Где сам, где при помощи дубликата. Пролистнув простыню всех тех помещений, командир дошел до момента смерти первого Арохна. Получено опыта 10 800. Текущая шкала опыта 45 430. Получено опыта 3600. 500 умноженное на 6 плюс 20%. Получено опыта 3600. Текущая шкала опыта 52 630. Даже так, за убийство одного мутанта, пусть и пятого ранга, дают чуть больше 3500 опыта, с учетом того, что до 20 уровня необходимое количество опыта фиксировано, а 100 тысяч – это не хухры-мухры, то для перехода на следующий потребуется уничтожить почти 28 монстров этого ранга. А учитывая, что командир волею случая угодил в их логово, Хиро задумался. Первых арохнов он убил кинжалами ради их роста, но уже проверено, что убийство голыми руками в ипостаси мутанта увеличивает количество получаемого опыта ровно в 2 раза. В таком случае количество монстров, необходимых для поднятия на следующий уровень, сократится вдвое, до 14. И вот здесь дилемма. А что важнее для парня прямо сейчас? Быстрый подъем по уровням или рост кинжалов? Хиро пытался в голове выстроить логическую цепочку с минусами и плюсами каждого варианта, но не успел. Его чувство тревоги взвыло сиреной, к дому на огромной скорости приближалась по меньшей мере полудюжина противников, чьи намерения были далеки от дружелюбных. «Су, ты там скоро?» Поднимаясь с пола и подходя к оконному проему, тихо спросил он. «Еще минуты две, и у меня все получится», – устало ответила девушка, полностью погруженная в работу. Она даже голову не подняла, чтобы посмотреть на командира. «Хорошо, оставайся здесь, я скоро вернусь», – глубоко вздохнул Хиро и резко выпрыгнул в окно. Оказавшись на улице, он осмотрелся, выбирая место для будущего сражения. Отойдя от здания на пару метров, парень увидел 3 арохнов, прущих прямо на него. Эта троица выглядела внушительнее и более устрашающе по сравнению со своими погибшими собратьями, а за ними, на небольшом отдалении, телепался еще один, чуть поменьше, тот самый, быстроногий. Посмотрев прямо на него и сохраняя спокойствие, Хиро не дрогнувшим голосом произнес: «Что? Старшим нажаловался, да? А если эти продуют, то кому будешь жаловаться дальше, а?» Он ухмыльнулся и еле сдержал готовую расползтись до ушей улыбку от абсурдности происходящего. Вступив в переговоры, командир даже не надеялся на ответ. Он просто тянул время, пока Су закончит со своим альтруистическим порывом. Но то, что произошло дальше, моментально стерла усмешку с его лица. «А если и так, что делать-то будешь?» Звонкий, мелодичный голос раздался сбоку от парня, буквально метрах в 3. Он медленно, осторожно начал поворачивать голову в ту сторону, осознавая, что совершенно не почувствовал с той стороны никакого движения. А там...